Скорби. Скорби – добрый знак. Никто из людей без скорбей не наследовал жизнь вечную. Тем не завидуй, кто живет спокойно. Скорби терпеть гораздо лучше, нежели жить спокойно. Вы думаете, что за грехи Господь наказал вас? Может быть и так. А может быть, к испытанию вашей веры. А скорее всего, по той и другой причине. Впрочем, как бы то ни было, ваше дело в постигшем вас временном наказании усматривать благость Божию к вам и любовь. Ибо Господь премилосердый временными скорбями хочет избавить вас от вечных ужаснейших мучений, о которых и подумать страшно. А потому взывайте ко Господу с праведным Иовом. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Надо радоваться, когда видишь умножающиеся скорби, ибо они признаком считаются Божие промышление о человеке. Во-первых, должно сказать вам, что неприятных случаев в жизни сей избежать невозможно. А во-вторых, опытные в жизни духовной говорят, что такие случаи даже могут принести пользу душе. Именно. Через неприятные случаи мы познаем, что мы нетерпеливы. А если нетерпеливы, значит самолюбивы. А познание это должно располагать нас к самоукорению и покаянию и молитвенно просить у Господа помилования. Без неприятных же случаев всегда человек склонен к самомнению, поэтому не смущайтесь такими случаями. Болезнью грехи очищаются, только не надо роптать. Если бы ты, хотя немного, мог понять, какую величайшую пользу душе приносят несправедливости и вообще скорби, то ты поистине радовался бы, а не печалился и не роптал бы. Пишешь, что о душе мало думать приходится. Что делать? Старайся скорби с благодарением приносить. Вместо добрых дел примет сие Господь. Хотя настоящее время и скорбное для всех, живущих на земле, то бежим в церковь и получим велие утешение от Господа, воскресшего Спасителя нашего, который говорит: «Придите ко мне все, и аз успокою вас». В Царствии Небесном, уготованном для всех верующих в Его воскресение.